Глава 11. Тем временем строительство шло полным ходом. Принимали участие все, за исключением Мариэлы, даже лейтенант Малах. Слабо разбираясь во флотских вопросах, он понимал дело в разведке и контрразведке. Поэтому за лейтенантом, по молчаливому соглашению кораблестроителей, оставалось принятие мер безопасности. Слипа для спуска на воду пока не существовало, но стапель был, хотя и небольшой. На нем деловито трудились иностранцы. А лейтенант Симаков, втайне рассчитывавший на капитанскую должность, всеми силами вникал как в процесс, так и в принципы. Надобно признать, правды ради, надежды российского офицера были не беспочвенны. На мостик 100-тонного кораблика никто бы не поставил даже капитана второго ранга, а вот лейтенанту такая должность была бы вполне по размеру. Следует также отметить, что и мостика-то не было. Была рубка с довольно большими оконными проемами. Стекла для нее еще не были готовы, но их наличие смущало Симакова заранее. «А ну как в бою эти стекла выбьет?» «Чем же?» «Да хоть ядром. Или осколком, если противник применит бомбы. Или пулей». И тут же, к случаю, Симаков рассказал о судьбе адмирала Нельсона, который был убит как раз пулей, выпущенной безымянным вражеским снайпером. «Есть вариант. Съемные рамы, вместе со стеклами, конечно, и установка вместо них железных заслонок со смотровыми щелями. В походе заслонки будут откинуты, ну а в бою, понятно. А железо-то выдержит?» «Пулю выдержит, а насчет ядра не скажу. Тут проверять надо. Но, согласитесь, больше, чем ничего. Все же наилучшей защитой, Владимир Николаевич, будет уклонение от вражеских ядер. Думаю, скорость позволит. Учтите также, что маневренность у этого корабля будет отменной. Вот, извольте глянуть. Это в добавление к рулю». Добавление выглядело соплами, направленными в сторону от продольной оси. «Испытать бы их надо, Ример Карлович». Работы продолжались. Временами у стапелей появлялся лейтенант Мешков с Харунжем Неболтаем. Оба явно имели здесь личный интерес. Первый, видимо, рассчитывал на должность старшего артиллериста, не без оснований, следует признать. В чем интерес казака, никто не догадался. Как ни странно, советы и флотского лейтенанта, и сухопутного казака иной раз оказывались полезными. Приглядываясь к очертаниям кораблика, артиллерист вдруг заметил. «Ример Карлович, а гранатомет где вы закрепите?» Кораблестроитель снисходительно улыбнулся. «Ну, до этого далеко, мы еще и палубу не начали делать, хотя я бы разместил здесь». И он указал на бак. «А вопрос-то непрост». И Мешков возвысил голос. «Владимир Николаевич, тут тактическая проблема». Подошедший Симаков постарался не особо выказывать удивление, он лишь вопросительно поднял бровь. «Это к тому, где гранатомет расположить. Я бы его на юте разместил». «Отчего так?» «От того, что единственное направление, куда нельзя целиться, будет прямо по курсу, а тебе и не нужно. Даже если пустишься в атаку на контркурсах, и тогда гранатомет на юте будет при деле, а вот если будешь удирать...» — последовало возмущенное фырканье Симакова. «Тогда кормовая пальба — то, что надо». Собеседники явно не прониклись, поэтому артиллерийский офицер пустился в объяснение. «Тебе подставляться под ядра и бомбы — не резон. Я вот гляжу на это железо, так в нем и полудюйма нет». Князь имел в виду листы обшивки. «Сомневаюсь, что с 5-кабельтовых даже 12-фунтовое ядро сдержит. А вот представь, быстрое сближение, разворот и пяток гранат в борт или под форштевень, а? Что скажешь, прежде чем возьмут тебя на прицел? С таким корабликом, если он и вправду 30 узлов даст, прямой расчет. Как тебе оно?» Тут в разговор вмешался Ример. «Господа, как мне кажется, то, что мы строим, все же не противник тем громадным 5-мачтовикам, которые я видел у вас в гавани. Особенно если учесть обстоятельства, о которых вы знаете. В экипаже 800 человек. Но со скоростью, что закладывается, это будет превосходный разведчик. Ну а гранатомет – средство для того, чтобы скорее отпугнуть, чем утопить». Князь заметно поскучнел. Ему-то виделись блистательные победы над многократно превосходящим противником. В один из дней в кораблестроительные дела вдруг встрял казак. «Ример Карлович, а из чего палуба будет сделана?» «Да из железа». «Такого, как вот это?» Указательный палец Харунжа воткнул в направлении листового металла. «Из него самого?» «А ведь листы скользкими могут стать в сражении. Мало ли что. Всплеск от ядра или, упаси Никола морской, ранят кого. Может, лучше поверх железа простые доски настелить?» В разговор вмешался Симаков. «Дельно сказано, Тихон Андропович. Да найдутся ли доски, вопрос. А если найдутся, то как скоро?» «Еще добавь, Владимир Николаевич, что делать, если все же не найдутся?» «Тут могу помочь, господа. И даже лишнего материала не потребуется. Листы палубного настила можно сделать с такими выступами». Ладони Римера в поисках слова изобразили нечто волнообразное. «Но только небольшой высоты, вот такой, не больше. А то у матросов обувь с тонкой подошвой пробьют ноги. Вот как хотите, господа, но деревянная палуба под ногами привычнее. Так я и не против, но с этим контендантом идти мне не по чину. Придется поклоняться Феофан Христофоровичу. Пока шла постройка корабля, маг жизни времени не теряла. Мариэла вняла советом местных насчет нарядов, приличествующих почтенной даме, и попросила прислать ей через портал ее платье. Единственный облом приключился с шляпками. Таких фасонов, что были в моде здесь, в гардеробе у госпожи магистра, просто не оказалось. Пришлось купить у местных шляпников, благо денег хватало. Но поток пациентов был не особо мощным. До марта их оказалось всего лишь 11 человек. То ли цены отпугивали, то ли поддержки не хватало. Княгиня Мешкова поддалась настойчивым просьбам мужа и уехала. А потом вылезла внеочередная задача. Размышления Тифора вкупе с идеями казака привели к созданию плана. «Понимаете, Тифор Ахмедович, как бы разговор был о продаже дувана, так есть тут один скупщик. Но он ведь цены завсегда дает такие, чтоб... Короче, расчет на казака с добычей, которому абы получить хоть что-то, чтобы в шинке подали хлебного вина. А вам-то надо цену, которая, ну, чтоб хватило нужный вам камень купить». Магистр задумался. Не болтай, терпеливо молчал. «Есть одна мысль, Тихон Андропович. Надо Мариэлу просить помочь. Она маг разума». «Так что ж с того?» «А то, что она может своим искусством определить, врет человек или нет. Я, правда, тоже это могу, но она вдобавок может узнать, что тот купец думает о нашем товаре». Казак ухмыльнулся. «Только никому нельзя говорить о таком, Тифор Ахмедович. Это же здешние купцы будут шарахаться от Марьи Захаровны, как черт от заутрени». Харунжему пришлось тут же объяснить, что такое заутреня. А о черте все иномерцы уже знали. Тифор, в свою очередь, пояснил. «У наших купцов такое не прошло бы. У них амулеты. А здесь возможно. Ну, если тот, о ком мы говорили, негатор, тогда никак. Даже Мариэла не сможет. Так ведь здесь ювелиров наверняка больше одного. Короче, через 2 дня, я так думаю, нам пришлют кристаллы на продажу. А если не продадим, так сами используем». «Это которые красные?» «Я думаю, надо попробовать и красный, и синий». «Тогда вот как надо приниматься за дело». Через 3 дня кристаллы, как рассчитывал рыжий Тифор, прибыли. По мнению Харунжева, выглядели они отменно. «Ишь ты, чуть не с мой большой палец. А каково смотрятся? Ну, подлинно самоцветы. Да чтоб мне в турецкую веру перекреститься, если мы не стрясем с того же, да, по 20 рублев за камушек». «Это примерно по 4 золотых? Маловато будет. Без прибыли не останемся, но... Нет, нужно побольше. Кстати, кто такой жид?» Пришлось князю объяснять. Харунжий порядочно добавил к объяснениям, а заодно пояснил, почему он их не любит. Впрочем, он сделал небольшую оговорку. «Ну, жиды, конечно, разные бывают. Так вот вам. Самолучший сапожник из всех, каких я знавал, как раз жидовской веры. Эти самые сапоги от него». Тут казак легонько притопнул. «Берет недешево, но и работа не хуже любой немецкой, а то и лучше. Старого Ягуду никто не обижал. Что я, сам войсковой старшина у него заказал. Да, еще хочу с вами идти в эту лавочку». Казака пытались отговорить от участия. «Тихон, да куда тебе переговоры вести? Напугать купчишку, это да, ты можешь. Так ведь нам не это нужно». «Я ж не сам один, а с вами поеду». «Но зачем?» «Охранную, вот зачем. Пистоль при мне». Не болтай, нежно погладил кобуру с иномирским пистолетом. «А что догутарить, так я и помолчать умею. Уж ты не сумлевайся». Харунжий так и не сознался в своих тайных целях. Между тем они существовали. Ему до смерти было интересно поглядеть на действия мага разума. По обсуждении сговорились на походе к ювелиру вчетвером. Первым, и вроде как главным, был князь Мешков. Он был знаком с ювелиром. Именно у него Михаил Григорьевич в свое время купил украшения для супруги. Второй была Мариэла. Ее аргументация была столь же проста, сколь и убедительна. «Если только ювелир и его люди в магазине не негаторы, берусь немедленно проверять их слова на правдивость, а еще могу кое-чего из мысли прочитать». Возражений не нашлось. Задача третьего, Тифора, была простой. Он лучше всех разбирался в кристаллах и, будучи универсалом, мог прогнать достаточно быстро потоки от магии любого вида. Четвертым оказался Неболтай, из которого чуть ли не взяли клятву вести себя тихо и вообще не говорить ни единого слова в соответствии с фамилией. По размеру помещению трудно было подобрать точное название. Побольше лавки, поменьше магазина. По его виду никто не взялся бы угадать, чем здесь торгуют. Товаров в пределах видимости не было. Зато были люди. Сам владелец Моисей Соломонович Макаров, настоящая фамилия была Магар, но ушлый ювелир ее русифицировал. Его племянник лет 20 в качестве охранника и один совершенно неизвестный пожилой темноглазый человек. Правоверный еврей, судя по черному одеянию, шляпе и пейсам. Последние двое поклонились вошедшим и продолжили старательно изображать полное безразличие к миру. По мнению казака, которое он, держа слово, не высказал вслух, молодой охранник не стоил внимания, а вот пожилой, тот был пока непонятен. При входе Тифор бросил взгляд на серебряную пластинку в своей ладони и кивнул. Как и положено, хозяин поздоровался первым. «Доброго здравия, ваше сиятельство! Чего изволите купить? Для дамы имею привлекательные вещицы!» Ювелир говорил по-русски почти чисто, ибо достаточно долго занимался своим делом. «Нет, Моисей, на этот раз мы сначала продаем, а уже потом покупаем». На лице хозяина изобразился умеренный интерес. «Вот, посмотри на эти камни». С первого взгляда синий камень можно было принять за сапфир, а красный – за лал. Но опытный ювелир привык не доверять первому впечатлению. Поэтому хозяйская рука извлекла из шкафчика лупу в оправе из желтой меди, и камни подверглись самому тщательному изучению. Наконец, владелец торгового заведения поднял голову. «Сожалею, но это цветное стекло. Правда, с очень хорошей огранкой. Куплю по 5 рублей за штуку». Харунжий не сказал ни слова на это заявление, лишь самую малость приподнял брови. Тифор сохранил полную невозмутимость. Князь стрельнул глазами в сторону молодой дамы. Та чуть опустила ресницы. Вариант действий был оговорен заранее. «Да, забыл совсем. Это наш охранник. Это Тифор Ахмедович, наш специалист по камням, а эта дама – лекарь. Ее зовут Мария Захаровна. Эти двое из далеких краев». Отчетливый акцент сразу же подтвердил иностранное происхождение, пусть даже с русским именем и отчеством. В голосе молодой женщины звучали железные интонации. «Князь Мешков не вполне точно указал мою специальность. Я не только врач, но и умею отличать правду от лжи, а также в некоторой степени читать мысли. На этот раз, Моисей Соломонович...» В голове у ювелира зазвенел колокольчик тревоги. Он не помнил, чтобы когда-либо сообщал кому-то из этой троицы имя отца или свое отчество. Да им и в голову не пришло бы так называть скромного еврея, ну, разве что иностранке. Не болтай и не подумал глядеть на хозяина. Все его внимание было направлено на загадочного пожилого жида. Его взгляд отражал любопытство, тревогу, страх. Нет, не то. Но уж глядел он внимательно, не отрываясь, и как раз на Марию Захаровну. «Вы соврали насчет нашего камня, заведомо зная, что это не стекло. Но вы не смогли распознать род камней. Не удивлена, они пришли из редкого источника. Нигде вы подобных не встретите. Вот почему я призываю вас подумать хорошенько, прежде чем высказать свое суждение второй раз». Тревожный звоночек уже звучал пожарным набатом. Ювелир слышал один раз такой в русской деревне. И тут, неожиданно для всех, кроме Харунжева, вмешался пожилой посетитель лавки. Черные глаза коротко глянули на хозяина, а ладонь сделала короткий останавливающий жест. Ювелир проглотил фразу, что уже была на языке. Акцент у незнакомца совсем не чувствовался. Еврейское произношение выдавали разве что интонации. «Извините за вмешательство, дамы и господа. Меня зовут Давид, сын Исаака. Я раввин. Моисей, если ты не можешь распознать камни, из этого не следует, что они не имеют цены». Ювелир попытался защищаться. «Дамы и господа, но эти неизвестные камни и вправду похожи на стекло. Правда, очень высокого качества, да и полировка хороша. Даю по 8 рублей». Женщина ответила, не задумываясь. «Похожи, да не совсем. У вас найдется кусок настоящего стекла». Хозяин без разговоров принес небольшой обломок оконного стекла. «Вот». Красный камень оставил заметную царапину. «И у синего та же твердость, то есть не стекло». Таинственная посетительница повернулась к раввину. «Кстати, как желаете, чтобы я к вам обращалась, уважаемый?» Назвавший себя раввином, благожелательно улыбнулся. Что пряталось за улыбкой, никто не узнал. «Зовите меня Рэбби Давид». Ювелир суетливо стал проверять камни на твердость. Из ящичков извлекались какие-то совершенно неизвестные присутствующим кристаллы, оглядывались, процарапывались. Наконец Моисей нерешительно произнес. «Очень похоже на горный хрусталь, но таких цветов я в жизни не встречал». И снова подала голос дама с железным голосом. «Вот, на этот раз чистая правда. Вы, разумеется, не могли встречать таких цветов, я это уже говорила. Сейчас вы думаете, удастся ли эти камни продать?» Казак продолжал молчать, но перехватил выразительный взгляд раввина, направленный на единоверца. Тот все еще думал, и пожилой в очередной раз вмешался. «Мне кажется, их можно продать в Константинополе». Владелец магазина изумленно поднял брови, но противоречить не решился. Давид выплюнул несколько фраз на чужом языке. Полностью их не понял никто, кроме евреев. А князь Мешков сразу распознал швабский диалект. Швабский диалект. В данном случае Мешков ошибается. Говорили на идиш, который и вправду весьма близок к швабскому диалекту. Его он научился немного понимать, общаясь с уроженцами Вюртемберга в Петербурге. Ребе Давид немедленно перевел сказанное на русский. «Дамы и господа, я сказал, что при продаже этих камней можно воспользоваться связями наших соплеменников в атаманской партии. Но, по моему скромному мнению, не стоит продавать именно эти камни немедленно. Если у вас есть возможность достать другие, поменьше, скажем, вот такие», — Равин отмерил пол ногтя своего мизинца, «то их переслать в Константинополь. Они пошли бы на серьги. А уж по продаже сказать покупателю, дескать, есть возможность достать нечто большее, что пошло бы на подвеску. За изрядную цену». Женщина почему-то кивнула. Все четверо пришельцев переглянулись. Первым отреагировал лейтенант Мешков. Его голос был насквозь пропитан официальностью. «Константинополь — столица порты», с очевидностью сказано было для сведений иностранцев, поскольку все прочие это и так знали. «А Российская империя находится в состоянии войны с турецким султанатом. Сделка представляется мне рискованной, и к тому же это будет торговля с врагом». В темных глазах Равина князю почудилась чуть заметная улыбка, хотя тон ответа был вежливым, даже почтительным. «Ваше сиятельство, осмелюсь напомнить, что эта дама и этот господин, поклон в сторону иноземцев, не являются, насколько я понимаю, подданными российского императора, что до вашего опасения, да, за риск придется уплатить. Вы получите не более четверти той цены, которую дадут в Константинополе». Далее последовало короткое совещание Мариэлы и Тифора на неизвестном языке. Разумеется, евреи не поняли ни слова, а русские промолчали. Но достаточно скоро те снова перешли на понятный язык. «Мы можем передать камни меньшего размера. Они у нас есть. Под залог». Довольно быстро сговорились, что нужную расписку ювелир берет на себя, а точную сумму залога определят, когда доставят камни. Тут заговорил второй иностранец. Его акцент был таким же и столь же незнакомым. «Но это не все. Мы хотим купить необработанный алмаз, имея в виду без огранки. Вот такого размера». И говоривший показал, какого именно. Ювелир явно очутился в замешательстве. «Но, дамы и господа, у меня такого просто нет. Я вообще не торгую неграненными алмазами». Еще один кивок женщины. Она же и ответила. «Да, мы так и полагали. Но в Константинополе они могут найтись, не правда ли?» Хозяин магазина на мгновение прикрыл глаза, потом снова их открыл. «Да, сударыня, вы правы. Могут». Сговорились, что через 3 дня камни для посылки в порту будут предъявлены. На прощание двое иностранцев сделали еще одну поразительную для евреев вещь. Мужчина поклонился, а женщина попрощалась словами. «До свидания. Было очень приятно познакомиться с вами, Рэбби Давид. Мое глубокое почтение, сударыня». После ухода посетителей в лавке состоялся интересный диалог. «Рэбби Давид, что вы нашли такого в этих гоях, что достойно уважения?» «К сожалению, Моисей, прожитые годы не принесли тебе ума. Ты так и не понял, насколько эти люди опасны. Особенно это относится к женщине. Русские называют таких ведьмами, но это намного сильнее тех, о которых мне рассказывали. И знаешь, чем она еще отличается? Если ты ее не обманешь, то и она тебя не обманет. Свою прибыль ты с этой сделки получишь, но да сохранит тебя Бог Авраамов от мыслей содрать с этих людей побольше. Я тебя предупредил, Моисей. Дальше думай сам». За порогом ювелирного заведения состоялся похожий разговор. «Марья Захаровна, а что это вы так с уважением к Равину?» Отвечено было не сразу, и князь, и рыжий маг даже не попытались скрыть интерес. «Понимаете ли, Тихон Андропович, этот Давид — сын Исаака. Не маг, и не может им быть, но он разбирается в мыслях других людей, почти так же, как я. Повторяю, без магии. Такое нельзя не уважать». Слова были услышаны и накрепко упакованы в память. Через несколько дней 4 небольших камня были отданы Давиду, сыну Исаака, под залог в 240 рублей. А Равин пошел договариваться об отправке небольшой посылки в Константинополь. Тем временем небольшой железный корабль приобретал очертания. Собственно, корпус был уже готов. Ример Карлович не скупился на объяснение. «Вот, посмотрите, Владимир Николаевич, здесь пройдут трубы, подающие воду для двигателей, а параллельно им, вот на чертеже они показаны, трубы к помпам. Заметьте, помпа не одна. Размещаться они будут здесь, здесь и здесь. Что до вертикальных, то здесь те, которые создадут тягу. О, понимаю. Приподнимать нос. Форсаж. И не забудьте плиту для готовки. Для кампуса вы хотите сказать? Но помилуйте, зачем? Ну как же, а если дальнее плавание? Все походы будут ограничиваться Черным морем, вы же видели карты. Все так, но что если ждать в засаде? У нас, правда, такого не бывало, но ваша обстановка другая. Я бы рекомендовал наши компасы хронометр, они как-то привычнее. Наступила теплая крымская весна. В середине марта Англия и Франция объявили войну России, а 25-го корабль был спущен на воду. Конечно же, сам корабль, покачивающийся возле самого дальнего пирса, только магия Земли, как легко понять, отнюдь не означал его готовности. Оставалось полно отделочных и дополнительных работ, уж не говоря о главной – установке и юстировке кристаллов движителей. Неожиданный затык вызвала необходимость установки замка на двери в капитанскую каюту. Заказчики настаивали, чтобы замок был здешней работы, но установить петли на металлическую дверь, а других не было, оказалось непростым делом. Врезных же замков в распоряжении не было. В конце концов, петли просто подсоединили сваркой. И уж совсем неожиданным вышел жаркий спор среди морских лейтенантов и сухопутного казака о названии. Правда, с самого начала сошлись на том, что за такой малостью — кораблик получился водоизмещением в 105 британских тонн — беспокоить адмирала Нахимова не стоит. 105 британских тонн. Примерно 107 метрических тонн. Но сразу после этого пошли потоком разногласия. Первым делом отвергли наименование в честь святых. Мешков резонно указал, что это будет не слишком понятно иноземцам. И тут же предложил, быстрый или стремительный. «Скорость-то у нас какая будет, а? Вот пусть название и означает». На этот раз воспротивился Симаков. «Слишком уж намекает на боевые характеристики. Могут задуматься те, кому не надо». «А вот еще...» Неболтай довольно долго слушал препирательства, а когда спор утих сам собой за неимением устраивающих всех вариантов, вдруг предложил. «Что если морской дракон?» «Откуда взял такое?» «А водится тут рыбка. Она так и называется. Сама из себя маленькая, а ядовита сверх меры. Как уколешься о плавник, так света не видишь. И выходит, значит, что мы, дескать, малы да удалы. Опять же, в честь нашего Горыныча». На том и сошлись.